Глава 17. Живое доказательство измены. Дурак. Ну, дурак! Сергей в сердцах хлопнул ладонью по столу. Страус, чертов! Голову в песок, и все в порядке. Страус — это кто? — заинтересовался Славка. Птица такая, — буркнул Сергей. В Африке живет. Если испугается, башку в песок засунет и думает, что спряталась. «Наврали тебе, батя!» — усомнился рассудительный Артем. «При этакой повадке сожрали бы местные лисы да волки твоих страусов, и потомства не осталось бы». «Может, и наврали», — согласился Сергей, — «а может, и нет. Страус — здоровенная птица, повыше лошади». Артем задумался, потом сказал, «У арабов тоже такая птица есть, рух называется, елефантами питается». Хватит елефанта за бока и уносит к себе в гнездо. Птенцов кормить. Славка хихикнул. Понял, что братец шутит. «Страус не летает», — хмуро проговорил Сергей. «И не о страусе речь, а о князе нашем скудоумном». И залпом влил в себя здоровенный бокал густого ромейского вина семилетней выдержки. «Ты, бать, на ромейской-то не очень налегай», — заметил Артем. «Нам сегодня еще с печенегами толковать». «Мне это вино, что твоему елефанту дробина!» — проворчал Сергей, однако бокал отставил. «Не кручинься ты так, батя!» — сказал Артем. «Ярополка ты не переделаешь, а ночная птица дневную всегда перепоет». «Думаешь, это Наталья его отговорила?» Сергей потер шрам на виске. «Может, тогда матушку вашу попросить, чтобы вразумила княгиню? Наталья ее слушает». «Княгинюшка наша праздная говорит то, что Ярополку слышать хочет», — возразил Артем. «А Ярополку лишь бы на печи сидеть». Разбаловала его спокойная мирная жизнь да верные воеводы. «Ничего себе мирная!» — возмутился Славка. «Да мы 3 раза на седмицу...» «Рот закрой, когда старшие говорят», — сухо произнес Артем. «Я, бать, когда в позапрошлом году в Германию послом ходил...» В Кведленбурге на большом пасхальном сборе у императора побывал. Посмотрел на тамошних князей да бояр и понял, как у нас мирно. Вот где волки. Чуть кто захромает, сразу на части рвут, если вожак не цыкнет. А он, вожак, тоже всегда на чеку, иначе такую стаю не удержать. Вот это власть. Страшная, но крепкая. А Ярополк, он с детства чужим умом живет. То Ольга за него думала, то Свенельд. Теперь вот блуд, ублюдок моравский, его под себя подминает. А он ведь не дурак, князюшка наш. Чует, что слабого вождя уважать не будут. И больше всего боится слабость показать. И очень хочет славу стяжать. А все его славы брата меньшого в глупом толковище удавил. «Ты там не был, Артем», — не выдержал Славка. «А я был. Там сеча была. Там друга моего убили». «А ты — толковище!» — Славка фыркнул сердито. «Если бы я там был, — спокойно произнес Артем, — никого бы там не убили». «Ага, все бы сами разбежались, еще бы. Воевода Артем пожаловал». «Славка, ты не прав. Пресек конфликт Сергей. Друга твоего, конечно, жаль, но погиб он исключительно из-за гордыни нашего князя. Вольно ж ему было с меньшей дружиной на овруч идти, тем более самому». Послал бы воеводу со старшей гридью, 1005. Или уж, коли так хотелось брата поучить, вышел бы с ним на единоборство. Тем более, что мы знаем, на мечах он бы Олега запросто одолел. А еще лучше, уважил бы гордость Олегову и позвал как равного на переговоры. «Его Свенельд натравил», — сказал Славка. «Что-то ты, меньшой, сегодня многознающ, как щековицкий волох», — Артем усмехнулся. «Может, женить тебя пора?» — «Сначала сам женись», — парировал Славка. «А он как раз скоро женится», — сказал Сергей. «Ух ты!» — воскликнул Славка и сразу обиделся. «А почему я не знаю?» «Теперь знаешь», — сказал Сергей. «Сосватал нам Свенельд внучку свою, Доброславу. В приданое ей Улич дает». «Улич!» — Славка аж привстал. «Так это ж стольный город. Так что теперь Артемка наш князем будет». «Не буду я князем», — огорчил младшего брата Артем. «Угличским не буду. Город моим будет, а стол другому внуку Свенельдову отойдет. Мстиши Лютовичу. И для него Свенельд уже новый город заложил — Мстиславль. А княжий стол мне Ярополк пообещал — Волыньград. Тот, что на червенских землях. Так его ж Мешко Лихицкий захапал. Сергей и его старший сын переглянулись. «Отберем», — сказал Артем уверенно. «Я через те земли ездил. Лихиты там не крепко сидят. Да и не до того Мешко. У него на других рубежах трудности. Если договориться с чехами, чтобы разом ударить, отобьем все червенские города, до самого Кракова». «Если Владимир не помешает», — хмуро произнес Сергей. «Да». Артем тоже помрачнел. Несмотря на былую дружбу с Владимиром, ничего хорошего для себя отец и сыновья не ждали. До Киева уже дошли слухи, что новгородский князь очень сильно обижает христиан, а жрецы его что ни день людей на капищах жрут, режут. Хватают тех, на кого падет жребий, и губят. А жребий падает, ясное дело, на христиан, да на тех, кто против Владимира говорит. «Ничего», — Сергей сжал тяжелые кулаки, — «отобьемся. Чай у нас на юге людей в 10 раз больше, чем у северян, даже если наемников посчитать. Одна у нас слабость — Ярополк. А теперь, сынки, поехали к печенегам».